Глава 27. «Доброе утро, Сергей Витальевич. Мы рады, что вы все же посетили нас». Закончив за утро кучу дел, Сергей перенесся в Валенсию. Его, как и в прошлый раз, встречала Инесс, смуглая красавица, одетая в стиле сексуальной секретарши. Подле босса вновь были Малара и Сири. С представительницей тараканов были, собственно, тараканы. Но теперь их оказалось 10, и выглядели они немного крупнее, да и вооружены получше. Мои дела касаются не только Земли, но и других миров, потому встречи лучше назначать заранее, дабы я мог подкорректировать свой график. Ответил Сергей, которому не понравился тон девушки. «Понимаю, мы учтем это и в следующий раз заранее оповестим вас». Ответила девушка и в знак уважения, или же, чтобы показать свою грудь, слегка поклонилась. Впрочем, Сергея больше интересовали тараканы, их хитиновый покров был темноватого цвета и казался толще. Глаза умные, по крайней мере умнее, чем у тех тараканов, что мужчина видел в прошлый раз. Оружием были костяные копья и парные клинки в ножнах на поясе. «Так какое дело у вас ко мне?» «Мы испробовали ваши товары и пришли в восторг. Хотели купить больше товара, но наткнулись на ежедневный лимит, потому хотели бы, чтобы вы его убрали». Мило улыбаясь, ответила девушка. «Это единственное, чего вы хотите?» Удивился он. «На данный момент да», незамедлительно ответила она. «Значит, угроза вторжения, спасение мира и прочее вас не интересует?» «Простите, но я не располагаю такой информацией», — растерялась девушка. «Я лишь выполняю, что велено, поймите меня». «Звучит, будто вас послали передать мне указ, а не вести переговоры». Сергей покачал головой и развернулся, направившись к телепортационной платформе. «Я сниму ограничения, но цена будет существенно выше», — сказал мужчина, прежде чем исчезнуть в платформе. Как Сергей сказал, все лимиты были сняты, и тараканы кинулись скупать еду и воду. Только вот стоила она теперь 10 монет за килограмм, но насекомых это не остановило. В это время разведчики под невидимостью по приказу Сергея проследили за тем, куда отвозят еду. «Значит, они, поедая ее, эволюционируют», — задумался босс. «Тогда, может, не будем ее им продавать?» — спросил рядом стоящий Соломон. «Почему? Ну, эволюционируют они, и что?» Сергей ухмыльнулся и посмотрел на главного военачальника армии убежища. «Соломон, ты забыл одну важную вещь. Чем выше уровень разумных мутантов, тем больше с них наград». Пояснил Агдамдур, которому не терпелось повоевать в ближнем бою. С киборгами была лишь перестрелка, потому обладатель уникального навыка рукопашного боя не смог как следует насладиться им. «К тому же у них нет магов, лишь пехота ближнего боя и тараканы-зверомутанты. Ты же получал отчеты от американцев». «Я понял. Тогда продолжаем план по осаде Мадрида?» «Нет». Сергей жутко улыбнулся и поведал свой коварный план. «Когда тараканы истратят все свои монеты и не смогут покупать еду, мы распространим информацию, что у южан валом как монет, так и еды». «Натравить тараканов на южан?» – обомлел Соломон. «Именно. А когда тараканы отправятся в поход, мы осадим Мадрид, а пока будет идти осада, небольшой элитный отряд проникнет в город и уничтожит королеву». Сири подтвердила, тараканы почти неразумны, ими управляет главный таракан. Без королевы они станут тупыми, и мы легко их одолеем. «Значит, когда армия тараканов поспешит обратно в Мадрид, вы убьете эту королеву, и мы, используя городские укрепления, ликвидируем всех тараканов?» — спросил Соломон, пытаясь нарисовать в уме план операции. «Именно». — кивнул босс и взял в руки планшет. «Но сперва было бы неплохо пробраться в город и узнать настроение людей. В той же Валенсии много военной техники, ПВО-системы, реактивной артиллерии». Все это управляется людьми, которые подконтрольны тараканам. Потому узнайте, есть ли возможность, чтобы эти люди перешли на нашу сторону. Ну или хотя бы не мешали. Босс очень хотел эту технику, да побольше. Потому не хотел, чтобы она пострадала. Ведь если люди будут на стороне тараканов, то и их, и технику придется уничтожить. «Ох, сколько же у них денег-то!» Бросив взгляд на камеру, пробормотал Сергей. Люди в Валенсии быстро разобрались с устройством торгового автомата и модернизировали его, чтобы покупать продукты большими партиями. Грузовики один за другим приезжали пустыми и уезжали загруженные едой. Две трети грузовиков скопились на главной площади города и в составе военной колонны покинули город. Но также была дополнительная охрана в виде тысяч тараканьих всадников. Это были гигантские тараканы третьего уровня, что размером со слона, на которых сидело с десяток гуманоидных тараканов. Двигался этот кошмар для впечатлительных женщин на удивление быстро. По крайней мере, огромные тараканы не отставали от бронетранспортеров и грузовиков. «Отлично, невидимки отправились в путь», – прокомментировал Сергей увиденное на экране и перевел взгляд на стоящих рядом мужчин. «Как появится новая информация, сразу сообщите». Ни испанцы, ни тараканы об этом не знали, но группа бойцов в броне «Тень», как говорится, зайцем, ехала в Мадрид. Попав в город, они создадут секретную базу с телепортационными платформами, а также начнут расставлять камеры и изучать город. Важным было найти расположение королевы. Закончив все дела в штабе, Сергей переместился на Тилиан, в оплот Гэррот. С ним очень хотел поговорить патриарх. Навстречу он очень просил помочь людям с угрозой роботов, но не зомби-киборгов, а настоящих роботов, тех самых, что босс с его людьми выпустил на свободу. Правда, об этом никто не знает, даже он. Сергей согласился помочь, и, конечно же, не за бесплатно. Только вот войска убежища были измучены, потому это дело оставили на чуть попозже. Также в оплоте мужчину интересовал его заказ. Инженеры Гэррота уже долгое время разрабатывают пехотную колотушку, оружие, стреляющее металлическими стержнями. Сергей назвал его болтером, но стреляет оно не болтами. «Ну вот, другое дело». Улыбался человек, держа в руках массивное оружие. По своей форме оно напоминало деревянный брус длиной 1,20 м, шириной 10 и высотой 17 сантиметров. Эту бандуру было неудобно держать, но убойная мощь стоила того. Сергеем была поставлена задача сделать максимально дешевое и простое оружие с огромной убойной мощью. И после множества переделок человек наконец-то остался доволен, да и не только он. «Пожалуй, мы тоже возьмем это оружие на вооружение», — заявил патриарх Гэррота. С последнего раза, когда Сергей с ним встречался, киборг немного изменился. Он немного обновил искусственные части тела. Внешне ему было около 40. Среднее телосложение, лысая голова со множеством выпирающих элементов, к которым патриарх подключает провода при работе с главным сервером города. У него был уверенный взгляд и борода в стиле Гордона Фримена. Он также любил удобную домашнюю одежду, потому щеголял в белой безрукавке и хлопковых штанах. К слову, одежда была натуральная, купленная на земле. Из самых ярких изменений Сергей отметил более качественную кожу и глаза. Они имели по 6 зрачков в каждом. «Я и не сомневался». Ухмыльнулся Сергей и перезарядил оружие, вставив в него полуметровый металлический короб, а затем вновь выстрелил в мишень. Раздался хлопок, и из дула вылетел полуметровый металлический снаряд, очень похожий на саморез. Он вращался вокруг своей оси, будто пуля, выпущенная из нарезного ствола, и, вонзившись в толстый лист металла, этот саморез почти полностью вошел в него. Он просверлил 30 сантиметров металла. «Да уж, если бы не дальность, цены бы такому оружию не было», – размышлял патриарх. «Ну так сделай его в 10 раз больше и установи на транспорт», – ухмыльнулся Сергей. А еще можешь сделать 9 стволов сразу. Будет тебе китайская пушка или что там у них было-то? М? Глаза инженеров и патриарха загорелись идеей сделать предложенное оружие. Патриарх уже представил себе, как 9 двухметровых саморезов летят до километра и всверливаются в броню огромных роботов. Но Сергея не интересовали эти фантазии, потому он забрал схемы и, вернувшись в убежище, передал их оружейникам. Смысл этого оружия в убийстве бронированных врагов, да даже демониты будут в ужасе от саморезов. «Босс, Сергей, вижу 2 сражающихся ковчега». В голове Сергея зазвучал безэмоциональный голос королевы жуков. «Как не вовремя! Сверху! Даниэль, куда ты? Ай, дебил! Алиса, кто с кем сражается?» В данный момент Сергей с большой группой элитных бойцов зачищал пещеру, ведущую через Кавказские горы. Эта пещера позволяла безопасно пройти через непроходимые и заполненные зверомутантами горы. Единственное, что нужно было – убить всех обитавших там зверей. Только вот они сопротивлялись. Этот путь был очень важен, чтобы экспедиционные силы, да и просто транспорт, могли попасть на юг. А именно в Ереван, что в Армении. Там экспедиция обнаружила крупный лагерь выживших. «Могу предположить, что это королевство Аргон. Они напали на крупный ковчег. Могу предположить, что принадлежащий малому народу. Битва только начинается, но предположу, что малый народ обречен». «Понял», — ответил босс и тут же отправился в полет, но не по своему желанию. «Эх ты ж еб... гребаная!» Мужчина перевернулся на живот и, несмотря на тяжелую броню, шустро поднялся. Он развернулся и принялся палить из своего плазменного дробовика по огромному червю, чьи собратья и прокопали этот тоннель. Впрочем, как и тысячи других тоннелей, более маленьких. 3 плазменных снаряда, превратив голову червя, что был 2 метра в диаметре и 15 в длину, в кровавое месиво. «Вы убили каменного червя уровень 3 и получаете 200 опыта». Только Сергей убил червя, как со спины напали еще 2. Они врезались в человека своими головами, покрытыми прочной шкурой, по виду напоминающей камень, но гораздо прочнее. Одновременно с этим 3 червя, что выглядывали из дыр в потолке, выпустили по 10 костяных шипов. Все атаки поглотил барьер брони, но человек вновь отправился в полет. Подобное происходило повсюду. Люди попали в засаду. Черви атаковали стремительно и слаженно, после чего сразу же отступали и атаковали из другой дыры. Даниэль порывался все сжечь, но, учитывая, сколько тоннелей в этих горах, магия, скорее всего, попросту обрушит горы и завалит проход. Собственно, потому люди и не использовали тяжелое оружие. Они думали, что маги Земли легко справятся с монстрами. Только вот каменные черви попросту плевать на них хотели. Маги Земли закрывали тоннели, а черви прокапывали их. Маги создавали острые шипы и лезвия в тоннелях, а черви их уничтожали. К тому же почти все эти черви были 3 уровня, но попадались и 4. С ними было тяжелее всего справиться. Но люди все же справлялись и постепенно сокращали количество тварей. Все же почти все в этой группе имели уникальные навыки. «Эта тварь сожрала осадный барьер!» — прокричал один из бойцов и кинулся к огромному червю, который стремился скрыться в ближайшей дыре. Он схватил его за хвост, а через пару мгновений подскочил Сергей и еще несколько человек. «Блядь, прикройте нас!» — выкрикнул Сергей. Его обстреливали шипами с 10 червей, торчащих из потолка. «Да по ним начинаешь стрелять, они прячутся, потом появляются из другой дыры и вновь атакуют. Как прикрывать-то?» — эмоционально спросил один из пехотинцев Сэм автоматом. Он палил в одну дыру, потом в другую, а в итоге получал шипами в спину. Благо, из пола черви перестали лезть. Маги Земли сосредоточились лишь на нем. «Даниэль, сука!» — прокричал один из бойцов, которого обдало пламенем. Молодой маг запустил пламя в потолок, и оно вышло из стены слева от одного из бойцов. «Ой! На защите сосредоточься!» — выкрикнул босс, продолжая вытягивать червя из тоннеля. Вскоре тварь была вытянута, убита и вспорота, после чего осадный барьер, защищающий людей от шипов, был поставлен на место. Но за ним и остальными шестью пришлось внимательно следить. И не зря. Черви раз за разом пытались их сожрать. «Четвертый уровень лезет! Спереди, снизу, в 15 метрах от вас, босс!» В отряде было немало бойцов с рентгеновским зрением второго и выше уровня. «Можно мне?» — воскликнул Даниэль. — Только аккуратно. Маг огня приготовился встречать гостя, и тот не заставил себя ждать. Укрепленный магами земли каменный пол разлетелся в разные стороны, и показалась тварь 5 метров в диаметре. Его круглая пасть была полна желтых зубов, которые, по задумке червя, должны разорвать мага перед собой на кусочки. — Сдохни! Воскликнул маг и создал 3 огненных шара. Эти шары выпустили струи пламени, что соединились перед Даниэлем, создавая еще один шар. 4-й стремительно увеличивался в размерах и синел. Не прошло и пары мгновений, как из шара хлынул поток синего пламени, направленный в огромного червя. «Это было впечатляюще», — произнес Сергей. «Научи меня!» — воскликнул другой маг огня. «Хе-хе». Синее пламя пробило червя насквозь. Касаясь плоти, оно испепеляло ее, а воздух раскалялся настолько, что червь истлел за считанные секунды. «Стойте! Что-то не то!» — воскликнул один из разведчиков. «Черви бегут!» «Лять!» — воскликнул Сергей и тут же принялся переносить людей и оборудование в убежище. А через каких-то 10 секунд пещера начала обрушиваться. Новое и очень крутое заклинание пироманьяка оказалось слишком сильным и, пробив монстра насквозь, попало в потолок, что повлекло цепную реакцию. Но ругать мага не было времени. Нужно было решать, что делать с кровососами. Сергей созвал экстренное заседание штаба. Времени было мало, потому вопрос оставался лишь один – атакуем или нет? «Я могу показаться жестоким, но предлагаю дождаться, когда вампиры победят, а лишь тогда уничтожить их. Все же нет гарантии, что малый народ сохранит нашу помощь в секрете». Адмирал Ушаков выразил свое мнение, с которым тут же согласилась треть всех присутствующих, включая Агдамдура. «Также кровососы тратят множество своих сил, уничтожая армию малого народа», — добавил Агдамдур, бывший начальник геранского спецназа. «Босс, а если мы сделаем их вассалами?» — предложил Соломон. Ему было горестно стоять в стороне и наблюдать, как целую расу вырезают, а также он знал, какая участь постигнет выживших. Из них сделают химер. «А если мы их спасем, они откажутся? Убьем их всех или отпустим?» — возразил темнокожий мужчина. «Алиса, будь добра, позови сюда Рейну». Сергей больше не обладал телепатической связью с девушкой, потому не мог связаться, когда захочет, особенно когда та в своем загробном царстве. «Звали?» — раздался женский голос, и в комнате из облака тьмы появилась девушка в черном платье. Некоторое время спустя великий ковчег малого народа Карии. Гремели взрывы, рычали химеры, кричали солдаты, свистели пули. Высокую 13-метровую стену штурмовали полчища химер, что с легкостью вкарабкались по ней. Но были и те, что так не могли, потому они создавали живые лестницы, как это делают зомби, и лезли по ним. «Не подпускайте магов! Огонь лишь по ним!» — кричал невысокий мужчина с карамельным цветом кожи. Он был довольно худым, но имел голос громкий, можно даже сказать могучий. Одет он был в деловой костюм малинового цвета. Мужчина стоял перед металлической трубой. Через нее звук распространялся по всей стене, позволяя защитникам услышать его команды. Помещение, в котором он находился, было расположено на вершине высокой башни, откуда можно было просматривать весь город, поле боя и стены. Загрохотали пушки, атакуя магов, что пытались приблизиться на расстояние создания метеоритного дождя. Пушки били далеко и очень метко. Выглядели они, как земные средневековые. Толстая металлическая труба, в которую засовывали ядро и порох.